по кругу, по тем же снам. Лунная вьюга режет мне храм. Часы без стрелок, пепел зале. Я ее девочка в черной петле. Луна над домом, как карий глаз, следит изломом, прет мою вязь. Шутит зеркалами пятна на стене. Старые портреты встают во тьме. Шепот под обоями дребезжит стекло. Имя на иконе вышено давно. Я тяну к ней руки, как живой в воде. А в ее сердечнике соль на проводе. Пепельный рассвет, тени под ногами оставляют след на моих ресницах, и никак нет. Каждый вздох — частичка падающих сердец. Я тянусь к окну, чтобы не упасть. Там в серебре тонуть бы, но тянет. Цветок.